взволнованными. Я отметил, в плащах и в строгих костюмах мы походили на отряд киношных американских гангстеров. Вот только в руках мы держали не автоматы Томпсона, а белые картонные коробки с цветными бантами. Мы замерли под фонарем, дожидались полуночи. Я полагал, что раньше этого срока налетчики не появятся. Мы выстроились в шеренгу, прикрывали от ветра коробки с тортами. Подошел Котов, наряженный в короткую куртку с коричневым вельветовым воротником. Олег внешним видом не вписался в нашу гангстерскую компанию, хотя он тоже выглядел бледным и настороженным. Котов пожал нам руки, и тут же получил от Артурчика коробку и инструкцию на тему того, как с ней обращаться. Олег задумчиво взвесил в руках торт, будто прикидывал ценность подарка. Прохоров закурил, выдохнул в темноту дрожащую струю дыма. Свет уличного фонаря мигнул, будто подал нам сигнал. Я посмотрел на Котова, спросил: «Пистолет прихватил?» «Какой пистолет?» — спросил Олег. Он махнул длинными ресницами, так же, как это делала его сестра. «В смысле какой?» — сказал я. «Мы ведь договорились, что ты возьмешь с собой оружие». Звуки моего голоса в ночной тишине прозвучали громко, эхом умчались в Красный переулок. Рука Прохорова замерла, не донесла до лица Артурчика дымившуюся сигарету. Кирилл склонил голову, посмотрел на Олега из-под лобья. Я отметил, что мой младший брат и старший брат Лены были примерно одного роста. Котов кивнул. «Я взял», — сказал он, — «как и обещал, вот». Олег сунул руку под куртку и достал оттуда черную резиновую палку ПР-73. Я потер подбородок, задумчиво посмотрел на новенькую милицейскую дубинку. Пробормотал: «Как интересно». Глава 20. Ровно в полночь я постучал в дверь ресторана. Громко, решительно. Приблизил лицо к окошку в двери, стекло напротив моих губ тут же запотело. Присмотрелся, услышал звучавшую в московском музыку, увидел приглушенный свет в зале. Не меньше минуты вглядывался в полумрак, пока не заметил за стеклом движение. Поспешно отошел в сторону, чтобы шагавший к двери знакомый швейцар увидел на улице не меня, а зачесанные на бок жидковатые волосы Артурчика, его тонкие черные усы и карие глаза. Работник ресторана бросил на Артура суровый взгляд и пальцем указал на табличку с надписью «Закрыто». Губы работника ресторана не шевелились, будто швейцар не надеялся, что докричится до нас, или же он попросту не захотел повысить голос. Его рука не потянулась к торчавшему из замка ключу. Примерно такое поведение швейцара я парням и предсказал. Поэтому Артурчик не растерялся. Он горделиво вскинул гладко выбритый подбородок. С моей подсказки Прохоров отыгрывал роль барина или сына директора швейной фабрики. Артур решительно ударил по стеклу кулаком и громко скомандовал: «Открывай!» «Чего возишься, швейцар?» Без сомнения, услышал его слова, и тон Артурчика на него подействовал, потому что привратник замер и снова уставился на Артура, уже без прежней холодной надменности во взгляде, скорее, внимательно и заискивающе. Прохоров тут же сместился в сторону, взгляд прятавшегося за стеклом работника ресторана упал на коробки с бантами, словно кричавшими о том, что в них упакованы подарки. Я не сомневался, что коробки с тортами послужат нам пропуском. Швейцар провернул ключ, дважды щелкнул дверной замок, дверь бесшумно приоткрылась. Артурчик поставил ногу на порог, громко объявил, что прибыл на торжество в честь дня рождения жены директора центральной продовольственной базы. Сказал, что доставил подарки от Ильи Владимировича Прохорова, директора швейной фабрики. Я заметил, как в глазах швейцара промелькнула растерянность. Представил, как работник ресторана сейчас мысленно отыскивал имя Прохорова в списке приглашенных на торжество гостей. Из ресторана доносилась музыка, я узнал композицию из кинофильма «Белый рояль». Невидимая с улицы певица исполняла композицию «Первая весна», ее голос походил на голос Аиды Ведищевой. Услышал я и голоса собравшихся в московском на вечерний банкет гостей. Артур сплюнул сквозь зубы на асфальт, как я и советовал. Недовольным тоном сообщил подвисшему в раздумье швейцару, что на улице прохладно. Переступил порог, обернулся и махнул рукой, велел нам занести в ресторан подарки. Мы с парнями изобразили отряд солдат, выполнили распоряжение командира, несмотря на возмущенный возглас швейцара. Взглянули на привратника сверху вниз, будто цапли на квакающую в болоте лягушку. Прохоров указал нам в направлении сцены, мы послушно зашагали туда, где звучала музыка и смеялись гости ресторана. Я шел во главе шеренги, топал каблуками по расстеленным на полу ковровым дорожкам. Зал московского встретил нас растворенной в воздухе зала смесью, состоявшей из запаха табачного дыма, ароматов дорогих женских духов и душка советского общепита. Первыми нас увидели работавшие на сцене музыканты. Артисты мазнули взглядами по нашим лицам и уставились на коробки с подарками. Музыка при этом не стихла, а худощавая певичка голосила: «Знай, пришла она, первая весна, лучшая весна, что зовут любовью». Увидели нас и обслуживавшие банкет официантки. Я заметил тень удивления в глазах Светочки, наряженной в рабочую униформу, блуза, черная юбка, белый фартук. Такое же удивление мелькнуло и в глазах усатого бармена. Но удивление тут же сменялось пониманием. Едва только работники ресторана обращали внимание на коробки в наших руках. Яркие пышные банты из атласных лент хорошо выделялись на фоне белого картона и буквально кричали о том, что мы явились в ресторан московский с подарками. Именно подарки в наших руках первым делом разглядели и сидевшие за столами гости. Они при виде нас умолкали, привлекали к нам внимание своих соседей по столу. Я остановился в 4 шагах от ближайшего из расставленных буквой «П» столов, за спиной у наряженного в темно-серый пиджак мужчины. Справа от меня тут же стал Кирилл. Олег Котов замер слева от меня. Мы держали коробки с тортами на уровне груди. Не шевелились, изображали вышколенную прислугу. «Знай, пришла она», — повторяла со сцены молодая худощавая певица. К нам вальяжной походкой подошел Артурчик и громко поздоровался с собравшимися на банкет гостями ресторана. Он собрал на себе любопытные взгляды. Не растерялся, бодро затараторил составленную мною вчера поздравительную речь для именинницы. В большей части зала уже погасили свет. Лишь в хрустальной лампе над банкетными столами светились лампы. Да еще горели светильники над сценой и над барной стойкой. Позвякивали о тарелки приборы из нержавейки, блестели расставленные на белых скатертях вазы, кувшины, стаканы и рюмки, сверкали драгоценные камни в женских украшениях, в мужских запонках и в массивных перстнях. В окружении темных солидных мужских пиджаков пестрели нарядные женские платья. Под потолком кружили серые клубы табачного дыма. Это облако исправно пополнялось взлетавшими от столов дрожащими струйками и медленно растворявшимися в воздухе дымными кольцами. Гомон голосов прекратился, лишь вещала со сцены певица, что зовут любовью. Ее перекрикивал звонкий голос Артура Прохорова. Я не сомневался в способностях Артурчика длинными речами пудрить людям мозги, видел такое не однажды. Потому я не следил за тем, чтобы Прохоров не сбился. Пробежался взглядом по лицам собравшихся за столами людей. Прикинул, что отмечать день рождения жены директора Центральной продовольственной базы явились примерно 40 человек. Большая часть сидевших за столами людей были примерно одного возраста, от 40 до 50 лет. Представителей старшего поколения заметил только 5, детей и подростков не увидел. Отметил, что именинница, русоволосая женщина не старше 35 лет, круглолицая, с румяными от духоты и от выпитого спиртного щеками. Ее подкрашенное косметикой лицо мне показалось знакомым, хотя я точно видел его впервые. Но оно мне напомнило о Маргарите Лаврентьевне, которую я увидел здесь же за столом. Марго единственная, кто сейчас смотрел не на Артура Прохорова, а рассматривала меня. Она улыбнулась, встретившись взглядом с моими глазами. Медово-русые локоны ее волос блеснули. Во взгляде Маргариты Лаврентьевны мне почудились удивление и интерес. Марго положила на тарелку приборы, сощурила глаза. Она не прислушивалась к пафосной и высокопарной речи Артурчика, а будто бы прикидывала свои планы на вечер, в которые поспешно вплетала мое внезапное появление. Я посмотрел на глубокое декольте ее голубого платья, открывавшее моему взору тонкую шею, острые ключицы, прикрытую ожерельем с сапфирами верхнюю часть груди, и будто бы уловил аромат духов Диорелла от Диор. Марго приподняла над столом правую руку, растопырила пальцы и показала мне свои окрашенные в цвет морской волны ногти. Мне тут же вспомнились рассказы Лены Котовой о том, каким образом советские женщины увеличивали цветовую палитру выпускавшихся сейчас в Советском Союзе лаков для ногтей. Маргарита Лаврентьевна демонстративно поправила на безымянном пальце золотое обручальное кольцо, повернулась к сидевшему рядом с ней черноволосому широкоплечему мужчине лет 40-45, поднесла напомаженные губы к его уху, что-то шепнула, и тут же стрельнула в меня лукавым взглядом. Мужчина скривил губы, кивнул. Я взглянул на его лицо, В моей памяти зазвучали слова Светы Миккаевой, здоровенной, с большущим горбатым носом и с белым шрамом на правой щеке. На правой щеке сидевшего рядом с Марго мужика белел похожий на полумесяц шрам, а нос мужчины напоминал орлиный клюв. Я тут же вспомнил слова Ильи Владимировича Прохорова о муже Марго, о директоре колхозного рынка Наиле Руслановиче Рамазанове. «Поговаривают», — говорил отец Артурчика, — «уже несколько ухажеров Марго очутились в больнице, кто с поломанными ребрами, кто с пробитой головой». Я живо представил, как расположившийся за столом справа от Марго мужчина месил надетым на пальцы кастетом лицо Коли Барсова. Нарисованная воображением сцена выглядела вполне достоверной, а нападение на Барсика уже не казалось беспричинным, как и не удивляло теперь бездействие милиционеров. Я снова посмотрел на Марго, та мне игриво подмигнула. Тем временем именинница выбралась из-за стола и шагнула к Артурчику. Ее сопровождал невысокий грузный мужчина в очках, украшенный широким галстуком вишневого цвета и блестевший при свете люстры лысиной. Я предположил, что это был тот самый директор продовольственной базы, муж виновницы сегодняшнего торжества. Не умолкавший Артур один за другим развязал на коробках с подарками банты. Он продемонстрировал имениннице и ее гостям торты, чем вызвал у явно уже подвыпившей именинницы восторженные повизгивания. Виновница торжества испачкала щеки Артурчика помадой. Ее лысоватый спутник энергично пожал Прохорову руку и толкнул короткую ответную речь, поблагодарил за подарки и высказал сожаление, что Илья Владимирович не явился лично. Сидевший во главе стола невзрачный мужичок с крупным бриллиантом на зажиме для галстука, один из тех гостей, чей возраст явно перешагнул полувековой рубеж, властным жестом подозвал к себе низкорослую худощавую директоршу ресторана. Я узнал ее по сделанному Светочкой описанию. Он о чем-то сказал хозяйке московского, так кивнула и едва ли не сделала гостю в ответ реверанс, отошла от стола и подозвала к себе Светочку. Ее глаза холодно сверкнули, тонкие серо-розовые губы женщины едва заметно пошевелились. Светочка выслушала наставление начальницы, не стирая со своего лица приветливую улыбку, цокая каблуками, прошагала по залу, передала своим напарницам распоряжение хозяйки, вновь занявшей наблюдательный пост около барной стойки. Официантки дружно устремились к нам, будто крохотные феи к цветам. Замелькали белые фартуки рядом со мной, около с интересом посматривавшего по сторонам Кирилла и возле явно ощущавшего себя не в своей тарелке Олега Котова. Работницы ресторана забрали у нас торты, вынули их из коробок и разместили на столах. Я увидел, как подобно бриллиантам блеснули на сливочно-кремовых цветах крохотные капли влаги, услышал прокатившиеся по столам восторженные возгласы. О нашей троице все тут же позабыли. Гости перешептывались, рассматривали подарки Прохорова. Я признал, что среди невзрачных салатов и мясных нарезок мои торты смотрелись ярко, великолепно. Узоры райский сад, клумба императора и розы под снегом выглядели частичками иного, волшебного мира. Именинница схватила Артурчика за руку и подвела к столу. Невзрачный мужичок, что недавно беседовал с директоршей московского, поманил Прохорова пальцем, пошевелил губами. Я не расслышал его слова. По столам словно прокатилась волна. Все гости чуть смесились в стороны от того места, рядом с которым остановился Артур. Застучали переставляемые с места на место тарелки и стаканы. Шаркнули о ковровые дорожки ножки стульев. Лысоватый спутник именинницы принес стул, поставил его на освободившееся место около стола и усадил на него Артура. Артурчику тут же вручили наполненную до краев хрустальную рюмку. Прохоров улыбнулся и громогласно объявил: «Тост!» Умолкла музыка, певичка опустила микрофон. Гости повернулись к Артуру лицами, привлеченные звуком его голоса. «Этой прекрасной женщине в день рождения хочу пожелать многого», произнес Артурчик. «Но первым делом я окуну именинницу в омут ее детских воспоминаний. Пожелаю ей быть такой же доброй, как Золушка», мысленно проговаривал я вслед за Прохоровым. Толкнул локтями Кирилла и Олега, указал парням на дверь, рядом с которой согласно своему плану наметил засаду. «Такой же умный, как Василиса Премудрая», говорил Артур. «Я уже вычислил сидевших за праздничными столами водителей. Навертевшийся у меня в голове образ водитель большого начальника подходили трое мужчин. Они сидели в одном месте, ближе других к той самой двери. Не пили спиртное и посматривали на прочих гостей завистливыми грустными взглядами. Я не гадал, кто из этой троицы трезвенников тот самый счастливчик, который в моей прошлой жизни схлопотал заряд дроби в сердце, хотя и предполагал. Тогда не повезло высокому худому сутулому мужчине с косматыми черными бровями и с седыми висками, что сидел спиной к столам с подарками. Именно ему было удобно вскочить со своего места за столом и ринуться навстречу налетчикам, если те пойдут в зал ресторана тем самым путем, который в своем воображении пометил для них я. Я указал Олегу на место около заваленного свертками и коробками стола. Кирилл направился, было, следом за Котовым, но я придержал его за руку. «Не забудь, малый, никакого кастета», — тихо произнес я, — «как только они явятся». Повертел головой, хватая один из тех стульев. Я указал на придвинутые к стене стулья. «Да понял я, понял», — ответил Кириллу. «Не переживай, Серый». Он зыркнул на меня из-под лобья и поспешил к Котову, уже дежурившему слева от служебного входа в зал ресторана. Я отметил, что Олег нервно разминал пальцы, то и дело прикасался к выпиравшей из-под куртки рукояти резиновой палки. Он едва заметно улыбнулся занявшему в шаге от него пост Кириллу. Мой брат сжал кулаки, закусил губу. Он смотрел на все еще толкавшего тост Артурчика, но краем глаза при этом посматривал на выкрашенную в белый цвет дверь, рядом с которой расположился я. Мой взгляд отыскал на стене круглый циферблат часов. Я отметил, что большая стрелка на часах уже приблизилась к цифре 2, а маленькая смотрела в потолок. «Быть такой же отзывчивой, как Белоснежка», — мысленно повторил я слова Артурчика. Почувствовал, что мое сердце билось в груди ровно и спокойно. Все эти качества сказочных героинь у нашей уважаемой именинницы, бесспорно, есть, сказал Прохоров. Поэтому я предлагаю выпить за то, чтобы она всегда оставалась сама собой. Гости ресторана откликнулись на слова Артурчика одобрительным гулом. Зазвенели рюмки и бокалы. До дна. Громко скомандовал сидевший около виновницы торжества невзрачный мужичок с бриллиантом на зажиме для галстука. Я отметил, что гости его послушались. Рюмки и бокалы опускались на белую скатерть пустые. Опустошил свою рюмку и Артур. Он занюхал водку соленым огурцом, затолкал его в рот, потер усы, сверкнул в мою сторону слегка ошалелым взглядом. Но глазел он на меня недолго. Его внимание привлекла к себе явно польщенная льстивым тостом Прохорова именинница. Она, к слову, вино не допила. Не позволил тот самый невзрачный мужчина. Он погрозил имениннице пальцем. Виновница торжества виновато улыбнулась, поставила бокал с красным вином на стол. Мило улыбнулась, ее улыбка походила на улыбку Маргариты Лаврентьевны, и обратилась к Артурчику с вопросом. Я его не услышал. Артур растерянно взглянул на вновь наполненную до краев рюмку. Тихо заговорил, добавляя к словам жесты. Я убедился, что Прохоров влился в коллектив. Скосил глаза на металлическую дверную ручку, та не шевелилась. Прикинул, что на месте налетчиков явился бы именно сейчас, в крайнем случае, в течение ближайших 10 минут. Потому что официантки обычно покидали Московский в первые полчаса после полуночи. Директор, по словам Светочки, уходила домой во втором часу ночи. Я улыбнулся прошагавшей мимо меня официантке, подмигнул ей правым глазом. Ельцова ответила мне усталой, но милой улыбкой. Вздохнул и вновь посмотрел на столы, поискал взглядом Марго. Заметил, что место рядом с носатым черноволосым мужчиной пустовало. Обладатель шрама на щеке закусывал водку маринованными грибами, прислушивался к разговору сидевших во главе стола мужчин. Я пробежался взглядом по залу ресторана, взглянул на сцену, увидел там Маргариту Лаврентьевну, заметил, как та сунула певичке в руку купюру, певица кивнула и подала знак своим коллегам. Марго поправила поясок на платье, повернула голову и посмотрела мне в глаза, будто почувствовала мой взгляд. Мне показалось, что глаза Маргариты Лаврентьевны при тусклом свете ламп обрели тот же цвет, что и сапфиры на ее ожерелье. Она улыбнулась, чуть склонила на бок голову, хитро прищурилась. Я услышал, как брякнули струны гитары. Певичка придвинула к себе микрофон. Марго впилась в мои губы взглядом и плавно двинулась по залу. Мне почудилось, что она плыла над полом, словно привидение. Я не удивился, когда Маргарита Лаврентьевна прошла мимо стола и направилась ко мне. «Слова любви вы говорили мне», — запела певица, «в городе Каменном». Марго остановилась в шаге от меня, я почувствовал запах ее французских духов. «Здравствуй, Сережа», — сказала Маргарита Лаврентьевна, — «давно не видела тебя, хорошо выглядишь». «Привет, Марго», — произнес я, — «у тебя шикарное платье», — заметил. На меня и на спину Марго пристально смотрел черноволосый носатый мужчина со шрамом на щеке, хмурил брови. Свет люстры над банкетными столами мигнул, на миг погрузил зал ресторана в полумрак. Маргарита Лаврентьевна прикоснулась к моей руке, я почувствовал тепло ее пальцев. «Пригласи меня танцевать, Сергей Леонидович», — сказала Марго. «Пожалуйста». Она все еще смотрела на мои губы, а я не удержался, повернул голову и взглянул на ручку двери. Глава 21. «Любить я раньше не умела так», — доносился со сцены голос певички Огнина, Пламена. Большая стрелка на настенных часах уже приближалась к цифре 3. Я отметил это, когда метнул взгляд в сторону Кирилла и Олега, застывших около столов с подарками для именинницы. Одна из ламп в люстре, висевшей над сдвинутыми буквой «П» столами, угрожала вот-вот погаснуть. Ее свет вздрагивал, будто пламя свечи на ветру. На танцплощадку вышли 4 пары, они неактивно двигались под музыку, будто боялись растрясти наполненные деликатесами животы. Я снова посмотрел на лицо Маргариты Лаврентьевны, заметил при этом, что черноволосый носатый мужчина все еще сверлил меня взглядом, не спускала глаз с меня и притаившаяся около барной стойки официантка Светочка. «Ну же, Сережа», — сказала Марго, — «решайся поскорее, скоро песня закончится». Она снова дернула меня за руку. «В душе моей неосторожно вы», — доносилась со сцены, — «разбудили вулкан». Маргарита Лаврентьевна чуть склонила на бок голову, ее глаза игриво блеснули, отчетливый запах духов Диорелла от Диор кружил мне голову. «Хватит улыбаться», — прозвучал в моей голове голос родившегося 2 года назад в Одессе певца Стаса Костюшкина. «Нормально с ориентацией, женщина, я не танцую», — произнес я, хмыкнул, скрестил на груди руки и добавил: «Мужа своего пригласи». Я кивнул, указал на банкетные столы, где хмурил брови мужик со шрамом на щеке. Напомаженные губы Маргариты Лаврентьевны дрогнули. Мне почудилось, что радужки ее глаз посветлели, будто выгорели на солнце. «Мой муж не танцует», — сказала Маргарита Лаврентьевна, и тут же уточнила: «Со мной не танцует». «Сочувствую», — сказал я, — «но ничем не помогу». Пожал плечами и вновь скосил взгляд на дверную ручку. Представил вдруг, как сейчас в зал ворвутся вооруженные налетчики. Отметил: «Они появятся в шаге от Маргариты Лаврентьевны». Я посмотрел на прикрытый тонкой тканью платья плоский живот Марго, будто наяву увидел на нем дырень диаметром 5 сантиметров. Почувствовал, что мое сердце забилось чаще, нахмурился. «Оставь меня в покое, женщина», — сказал я, — «уходи». «Понял». Мой голос прозвучал громко, грубо и раздраженно, заметил в потускневшем вдруг взгляде Марго грусть. Маргарита Лаврентьевна покачала головой, ее медово-русые волосы словно заискрились. «Зря ты так, Сережа», — сказала она. Я посмотрел на ее плечи, невольно вспомнил, как накрыл их одеялом, когда под утро уходил из квартиры Маргариты Лаврентьевны. Вспомнил похожую на крохотную звезду родинку на правом плече Марго. «Помоги мне», — пела певица. «Помоги мне», — Маргарита Лаврентьевна закусила губу. В точности, как это делал мой брат, когда волновался. Она провела по своему плечу рукой, словно стряхнула с него мой взгляд. «Удачи тебе, Сергей Леонидович», — сказала Марго. Я на мгновение вновь встретился взглядом с ее серо-голубыми глазами. Сапфиры на ожерелье и на серьгах Маргариты Лаврентьевны тускло блеснули в свете ламп. Марго повернулась ко мне спиной, будто по команде кругом. Покачивая бедрами, зашагала в направлении сцены. Неторопливо, плавно. Я посмотрел на ее затылок, скользнул взглядом вниз, вдоль ее позвоночника. «Видишь, гибнет», — слышал я голос певички, — «сердце гибнет». Волевым усилием отвел глаза, взглянул на Кирилла и Олега, проверил их готовность к встрече с бандитами. Мой младший брат и котов кивнули в ответ на мой безмолвный вопрос, подтвердили, что собраны и готовы к бою. Я заметил, что котов теребил пуговицу на куртке, а Кирилл нервно сжимал и разжимал кулаки. Подкорректировал расстояние до служебного входа, сместился на полшага влево, чтобы дверь не ударила меня по носу, если резко распахнется. Вновь пометил в своем воображении точку на полу, где остановится первый налетчик, когда увидит сервированные столы и шумную толпу в зале. Прикинул, что преодолею расстояние до него в 2 коротких шага. Глаза при этом снова отыскали в зале наряженную в голубое платье женскую фигуру. Я увидел, что Маргарита Лаврентьевна замерла рядом с Артурчиком и поглаживала его по плечу. Марго о чем-то говорила, я не слышал звуки ее голоса. Прохоров кивнул, резко встал со стула. Он взял Марго за руку и повел к танцплощадке. Я отметил, что невзрачный мужчина с бриллиантом на галстуке при виде шагавшей к сцене пары недовольно покачал головой. Носатый мужик со шрамом на щеке тоже среагировал на поведение Марго. Он выбрался из-за стола, едва не опрокинув стул. Посмотрел на невзрачного, потом перевел взгляд на танцплощадку, где уже двигались в танце Артур и Марго. Я мысленно выругался, когда муж Маргариты Лаврентьевны с решительным видом зашагал вдоль столов, но выдохнул, когда тот прошел мимо сцены и танцпола. Видел, как Наиль Рамазанов подошел к директорше ресторана «Московский», склонил голову к ее уху. Мне почудилось, что хозяйка ресторана смотрела именно на меня, когда выслушивала нотации директора центральной продовольственной базы. Рамазанов выпрямился, расправил плечи. Директорша кивнула, выдала гостю короткую фразу. Наиль Русланович отвернулся от нее и побрел к столам. «Этого только не хватало», – пробормотал я. Видел, как директорша жестом подозвала к себе скучавшего у края барной стойки швейцара. Тот послушно откликнулся на ее зов. Я вновь поймал на себе взгляд директорши. Заметил, что посмотрела она и туда, где стояли мой младший брат и котов. Я стиснул зубы, повернул голову. Часы подсказали, что полночь наступила четверть часа назад. Как же не вовремя, промелькнула в моей голове мысль, когда я увидел, швейцар направился в мою сторону. Я покачал головой, заметил усмешку на лице вернувшегося на свое место за столом Рамазанова. Наиль Русланович поднял со стола наполненную водкой рюмку, опустошил ее одним глотком. На танцплощадке покачивались в танце Марго и Артурчик, руки Маргариты Лаврентьевны лежали на плечах Прохорова. Швейцар остановился в метре от меня. «Мужчина, немедленно покиньте ресторан», — сказал он. «Вас нет в списке приглашенных на торжество». «Как же не вовремя», — повторил я, но уже вслух. Швейцар не услышал меня. Он направился к Кириллу и к Котову. Те вытянули шеи, прислушиваясь к словам работника ресторана. Удивленно вскинули брови и посмотрели на меня. Я махнул рукой и произнес: «Уходим, мужики. Нет времени на разборки. Мой брат и Олег меня не услышали, но они последовали за мной, когда я рванул к выходу из ресторана, но не могли понять, что шутите», — прокричала нам вслед певичка со сцены. «Вы с вулканом страстей». Улица встретила нас прохладой, ночной тишиной и блеском рассыпанных по темному небу звезд. Я огляделся по сторонам, не заметил никакого движения ни справа, ни слева от входа в Московский. Увидел припаркованные у края дороги автомобили, темные прямоугольники окон, стены и крыши домов, мрачные кроны тополей. Услышал, как дважды приглушенно щелкнул замок на двери ресторана за моей спиной. Почувствовал на лбу и на щеках дуновение ветра. Вдохнул уличный воздух, в котором ощутил ароматы бензина, одеколона, шипры прелой листвы. Кирилл прикоснулся к моему плечу. «Серый, что случилось?» — спросил он. «Нафига мы ушли?» Я обернулся, взглянул на своего брата и на Олега Котова. Сказал: «Форс-мажорные обстоятельства, парни. Переходим к плану Б». Котов кашлянул. «Что за план Б?» — спросил он. Олег прикоснулся к выпиравшей из-под его куртки рукояти резиновой палки. «Сейчас узнаете», — пообещал я. «Идите за мной». Торопливо зашагал вдоль зашторенных окон ресторана «Московский». На ходу обронил: «Поторопитесь, парни». Звуки наших шагов отражались от стен домов и эхом разлетались по улице. Стук сердца в моей груди отсчитывал секунды. Я настороженно прислушивался. Прикидывал, услышу ли, если внутри ресторана прозвучит выстрел. Интуиция и опыт подсказали: в той тишине, что окутывала сейчас улицу, я непременно различу звуки двух выстрелов из обреза. Я тут же напомнил себе, что явился сюда не по душе преступников, и что посчитаю свою миссию проваленной, если выстрелы все же прозвучат. До угла здания я едва ли не бежал. Остановился у поворота в Красный переулок рядом с фонарем, заглянул за угол здания. «Никого», — тихо сообщил я. Посмотрел на замерших позади меня Олега и Кирилла. Повторил: «Идите за мной, парни». Я обогнул здание, свернул с Красного переулка во двор. В прошлое воскресенье, когда рано утром возвращался от Светочки, я уже побывал в этом дворе, поэтому сейчас быстро сориентировался. Взглядом отыскал в полумраке неприметную дверь, не заметил вблизи нее движения, не уловил в воздухе и запах табачного дыма. Помнил, что перед делом преступники часто успокаивали нервы, курили рядом с будущим местом преступлением, а заодно и изучали окрестности. Я прошел у самого бордюра, задел макушкой ветку каштана, подошел к двери служебного хода ресторана, потянул ее на себя за ручку, пробормотал: «Закрыто», и тут же добавил: «Это хорошо, «Что, хорошо?» – переспросил Котов. Он замер рядом со мной, настороженно осматривал прятавшийся в полумраке двор. «Хорошо, что дверь заперта», – пояснил я. «Мы не опоздали. К нам подошел Кирилл. Его лицо я не видел, но почувствовал волнение в движениях брата. Что дальше?» – спросил Кир. «Мы вернемся в ресторан через этот ход», – говорил он едва слышно. «Дверь заперта», – сказал Котов. Он тоже дернул за ручку, с тем же успехом, с каким только что проделал это же действие я. «Серый, у тебя есть ключ?» – спросил Кирилл. Я покачал головой. «Ключа нет». Котов шумно вздохнул. «Что будем делать?» – сказал он. «Какой наш новый план?» – спросил Кир. Мой брат и Котов смотрели мне в лицо. Я не видел их глаза, но чувствовал их взгляды. «Сейчас узнаете, парни», – сказал я. «Подождите немного». «Чего ждать?» – заговорил Кирилл. Но он тут же замолчал, потому что я поднес к своим губам палец и произнес. «Тихо, не шумите. Сейчас все будет». Но все случилось не сейчас. Мы простояли около двери чуть больше минуты. Потом щелкнул замок, скрипнули дверные петли. Из подсобки ресторана во двор хлынул желтоватый свет. Выглянула Светочка, она подслеповато щурила глаза. «Сережа, я здесь». Светочка повернула в мою сторону лицо. Она заметила меня, радостно улыбнулась, шагнула в сторону. Я услышал доносившуюся из зала музыку, пение певички и голоса гостей. «Входите», — произнесла Ельцова. Я обернулся и скомандовал. «Заходим, парни». Комнатушка, в которую мы попали из двора, походила на гибрид склада и комнаты для отдыха персонала. У стены стояли пустые деревянные ящики под овощи, составленные в стопки по 6-7 штук. Рядом с ними возвышались едва ли не до потолка ящики с пустыми стеклянными бутылками. Я невольно вспомнил те годы, когда работал приемщиком стеклотары. Между колоннами из ящиков я увидел три деревянных стула со сломанными спинками, такие же, но только целые, стояли у столов в зале ресторана. Под одним из стульев я заметил стеклянную пол-литровую банку до половины заполненную окурками. Под потолком чуть покачивалась на шнуре грязная электрическая лампочка, она окрашивала темно-зеленые стены пятнами теней. Я развернулся, прикрыл дверь и запер ее на замок. Светочка привстала на цыпочки, чмокнула меня в щеку, обронила: «Не скучайте, мальчики», и убежала в зал ресторана через ту самую дверь, рядом с которой пару минут назад дежурил я. На секунду звуки музыки и шум голосов стали громче. В нашу комнатушку ворвался вместе со звуками запах табачного дыма. Лишь мгновение я смотрел на сидевших за столами людей. Белая поверхность двери вновь отгородила меня от зала ресторана. Я опустил глаза, проводил взглядом пробежавшего внизу стены таракана. Тот спешил в сторону кухни. Я заметил, что Олег Котов все еще смотрел в том направлении, куда ушла официантка Светочка. Котов почувствовал мой взгляд, улыбнулся. «Робко, словно стеснительный подросток. Красивая женщина», — сказал он. «Я про твою Светочку говорю. Повезло тебе, Чернов». «Причем тут везение?» — подумал я. Бросил взгляд на длинный плохо освещенный коридор, что вел в кухню ресторана. Мне почудилось. Я уловил в воздухе запах гнилых овощей и жареного лука, поправил рукава плаща, вкратце объяснил Кириллу и Олегу план дальнейших действий, тот почти не изменился. Я вырубал человека с обрезом, Кир и Олег преграждали налетчикам путь в зал, где шумели подвыпившие гости ресторана. Котов вынул из-под куртки резиновую палку, надел на запястье веревочную петлю. Кириллу я вручил один из сломанных стульев, мой младший брат взмахнул им, привыкая к его весу. Котову я показал на табуреты между ящиками. Жестом велел Кириллу стать за поворотом стены, в начале коридора. Олег и Кир не спорили, шустро разошлись по своим местам. «Серый, а почему мы сразу сюда не пошли?» – спросил Кирилл. «Зачем тащили в ресторан торты?» Я не ответил брату, поднес палец к губам и прошипел. «ТССС». Снял плащ, бросил его на ящики. Туда же я положил и свой пиджак, засучил рукава рубашки, ослабил узел галстука. Не спуская глаз с дверного замка, я размял шею и плечи. Ритм ударов сердца подсказал, что я спокоен, но не расслаблен. Я сместился к стене, притаился около двери. Посмотрел на брата, жестом призвал его не маячить на виду. Кир кивнул, подался назад. Теперь из-за угла выглядывали лишь его светло-русая челка и кончик носа. Я взглянул на Котова, тот изображал предмет мебели. Не шевелился, сжимал в кулаке рукоять резиновой палки, Ее концом он указывал в потолок. Я кивнул, нажал на кнопку выключателя. Лампа под потолком погасла. Комнатушка погрузилась в полумрак. У нас в переулке, над самой рекой, запела в ресторане певичка. Жил парень вихрастый и очень смешной. Ее голос звучал глухо, но я различал каждое слово песни. Не сомневался, что музыка и пение привлекут внимание налетчиков, когда те появятся в подсобке. Надеялся, что эти звуки смутят и насторожат бандитов, отвлекут их внимание от меня, от прижимавшегося плечом к колонне из ящиков Олега Котова и от щелки Кирилла, чуть поблескивавшей при тусклом свете горевших в коридоре ламп. Мои наручные часы показали, что с полуночи миновало чуть больше получаса. Интуиция буквально вопила о том, что налетчики опаздывали. В обычную субботу я в это время уже шагал бы вместе со Светочкой к ней домой, а ресторан через служебный ход покидали бы припозднившиеся работники. Про жаркий день, про яркий снег, доносились из зала слова певицы, про ночь, про солнце, про рассвет. Я прикоснулся лопатками к стене, почувствовал сквозь тонкую ткань рубашки исходивший от нее холод. То и дело поворачивал голову и смотрел вниз, будто надеялся, что увижу движение теней под дверью. Но тут же напоминал себе, на улице ночь, а фонари во дворе этого дома не светили. Для теней нужен свет, промелькнула в моей голове похожая на откровение мысль. А свет, отметил я, пусть и тусклый, был здесь, в комнате. Он проникал сюда из убегавшего на кухню коридора и из-под ведущей в зал ресторана двери. Я заметил, как в комнатушку снова заглянул Кирилл. Я не рассмотрел в полумраке выражение лица своего брата, но видел, как засеребрились его волосы. «Пара-пам-пай-ру-пара-рам», — голосила певичка. «Пара-пам-пай-ру-пара-рам». Я напряженно прислушивался. От звучания музыки и голоса певицы отделял все прочие звуки. Разговоры и смех людей в зале, биение своего сердца, шум своего дыхания. Шорохов, заведущий на улицу дверью, пока не слышал. Ни шагов, ни голосов, ни скрежета отмычек в замочной скважине. Я посмотрел на брата, резко махнул рукой, словно отогнал от себя назойливую муху. Кирилл заметил мой жест, его голова вновь спряталась за поворотом в коридор. Слева от меня около ящиков с пустыми бутылками шумно вздохнул Олег Котов. Свет из коридора до него не добирался, но мне все же почудилось, что на темной маске, скрывавшей лицо Котова, я заметил блеск больших широко открытых глаз. Дверь служебного входа приоткрылась неожиданно и совершенно беззвучно. Замерла перпендикулярно стене, около которой стоял я. На миг мне показалось, что дверь пришла в движение лишь в моем воображении. Я не уловил ни щелчков замка, ни скрипа петель. По моей спине пробежал холодный ветерок, он пошевелил волосы на моем затылке. Сердце на мгновение замерло, будто тоже прислушивалось. Я отметил, что в какофонию прилетавших из ресторана звуков добавилось тихое шарканье шагов и шипящий шепот, принесенный сквозняком с улицы. «Возьми мое сердце, а песни верни», — просила из зала ресторана певица. Шаги за дверью стихли, будто пока невидимый мне визитер замер, обдумывал предложение певички. Мое сердце запустило отсчет. 8, 7. Я пригнул голову, будто из опасения, что налетчики заметят над дверью мою макушку. Стрельнул взглядом в направлении ящиков, где притаился Котов. Не заметил там движения, не различил и блеск глаз Олега, лишь увидел очертания похожей в полумраке на манекен долговязой человеческой фигуры. Приоткрытая дверь заслонила от меня поворот к кухне. 6, 5. Я прикинул, заметили ли незваные гости шевелюру моего брата, или же Кирилл проявил мудрость и терпение, не высунулся из-за угла. 4, 3. Щелчки взводимых курков я не услышал, лишь шаркнули по полу комнаты твердые подошвы. Про то, что жить нам вечно, говорила в микрофон певица, и про любовь, конечно. 2, 1. От темного прямоугольника двери отделилась тень. Я шагнул вперед, ударил. Почувствовал, как мой кулак встретился с затылком человека. Я тут же отметил, что попал, куда целил. Опыт не пропьешь, мелькнула в голове ироничная мысль. Я увидел, как встретившийся с моим кулаком человек повалился на пол, будто брошенный на землю мешок с картошкой. Я вдохнул полной грудью и прокричал: «Стоять бояться!» Услышал шорохи за дверью. На улице, во дворе, кто-то громко выругался. «Бросить оружие!» — потребовал я. Руки за голову, на колени, и добавил: «Вы окружены, сопротивление бесполезно, работает ОМОН». Глава 22. Я в два шага приблизился к стене, нажал ладонью на выключатель, и тут же зажмурился, Когда по глазам ударил болезненно-желтый свет, на темно-зеленых стенах заплясали тени, лампочка под потолком едва заметно покачивалась. Я взглянул на распластавшегося около приоткрытой двери человека. Невысокий черноволосый узкоплечий мужчина, наряженный в коричневую куртку, в серые штаны и в черные ботинки. Я заметил, что на подошве его правого ботинка желтел грязный мятый тополиный лист. На дощатом полу рядом с правой рукой мужчины я увидел обрез двуствольного охотничьего ружья. Спиленные почти до цевья стволы, будто стрелка компаса, указывали на замершего между ящиками Олега Котова. Олег сжимал в кулаке рукоять резиновой палки, всматривался в темноту за приоткрытой дверью. Из коридора выглядывали ножки стула и голова моего младшего брата. Все это я отметил, склоняясь к обрезу. Я выдернул из-под руки оглушенного бандита обрез, отметил, что курки не взведены. Услышал топот ног, на улице, у самого входа в подсобку, словно с места стартовали на соревновании бегуны. Различил за дверью обрывки фраз, человеческие голоса отдалялись. Я 2 секунды выждал, целя стволами на темные силуэты кустов за дверью. Краем глаза заметил, что мой младший брат шагнул в комнату, а Котов выбрался из засады между ящиками. Жестом показал Кириллу и Олегу, чтобы они оставались на своих местах. Я прислушивался, убедился, что голоса и шаги стихли, заглушенные стенами дома. Лишь тогда я пинком сдвинул с прохода ноги лежавшего на полу человека и прикрыл дверь. Мужчина не застонал, лежал неподвижно. Я заметил, что из его разбитого при падении носа вытекала на дощатый пол темная струйка крови. Я на шаг попятился вглубь комнаты, не спуская глаз с входа, преломил обрез, увидел торчавшие из стволов круглые капсюли патронов. У той официантки на пузе дырень была, больше 5 сантиметров в диаметре. «Представляете?» – воскресил я в памяти слова Артура Прохорова. «Ко мне подошел Котов. На его лице застыла похожая на большого жука тень. Нужно догнать их», – сказал Олег. Он указал черной палкой на дверь, но не шагнул к ней. Я заметил, что кончик резиновой дубинки слегка дрожал. Спросил, «Зачем?» – Котов посмотрел на меня. Жук переместился с его правой щеки на левую. Я прочел во взгляде Олега недоумение. «Как это зачем?» – сказал Котов. «Они преступники. Мы обязаны их задержать». Дверь под напором ветра вновь приоткрылась. Я заметил, как Котов напрягся. В ресторане смолкла музыка, голоса гостей московского будто стали громче. «Ну, догоним мы их», — сказал я. «Задержим. Допустим такое», — спросил. «Что ты им предъявишь?» «То, что они ночью гуляли по улице». Я пожал плечами, хмыкнул, сообщил. «Так у нас в городе нет комендантского часа, да и мы не наряд милиции и не народная дружина». Но, Котов не договорил, плотно сжал губы, шумно выдохнул. «А с этим что?» – спросил Кирилл. «Он вообще живой?» Я видел, что мой младший брат пристально смотрел на разраставшуюся рядом с головой мужчины лужицу крови. «Живой, конечно», – сказал я. «Небольшое сотрясение у него, и разбитый нос, переживет. Серый, ты уверен?» Кир склонился над головой мужчины, будто прислушивался к звукам его дыхания. «Уверен, я не сильно его приложил, просто вырубил». Сквозняк хлопнул дверью. В зале снова зазвучала музыка. «И что мы с ним сделаем?» — спросил Кирилл. Он носком ботинка указал на оглушенного налетчика. «В милицию отведем», — ответил Олег. «Что же еще?» Я отметил, что лужица крови около лица мужчины уже не увеличивалась в размерах. «В милицию?» — переспросил Кир. «Так Серый же сказал, в милицию нельзя». Кирилл опустил стул, но не поставил его на пол. Я усмехнулся, погладил ладонью ложе обреза. В ресторане зазвучала ритмичная мелодия. «Малый, ты спрашивал, зачем мы несли сюда торты?» — сказал я. Указал короткими стволами на спину бандита. «Если бы мы поймали этого гаденыша с обрезом в ресторане, на глазах у кучи народа». Я взглянул сперва на брата, потом на Олега Котова. «То просто вызвали бы милицию, и уже милиционеры разбирались бы, что с ним делать». Я развел руками и заявил: «Но теперь такой маневр не прокатит». «Почему?» — спросил Кир. «Что мы ему предъявим?» — сказал я. «От этой штуки он наверняка открестится». Я показал брату обрез. «Заявит, что просто шел мимо, дышал ночным воздухом, а мы на него напали». Кирилл нахмурил брови. «Ему не поверит», — сказал он. Кир нервно покусывал нижнюю губу. Олег смотрел то на меня, то в темноту двора, что виднелось за приоткрытой дверью. «Нам тоже не поверит», — сказал я. «Еще и проблема гребем из-за вот этой штуковины». Помахал обрезом. Котов отшатнулся, когда стволы посмотрели на его ноги. «Так что мы его отпустим?» — спросил Кир. Я различил в его голосе нотки удивления и досады. «Серый, это неправильно», — заявил Кириллу. Котов махнул длинными ресницами. «Где гарантия, что он вместе с дружками не вернется сюда завтра или через неделю?» — сказал Олег. Кир и Олег скрестили взгляды на моем лице. «Какие гарантии вам нужны, парни?» — спросил я, усмехнулся, и тут же переспросил. «Так вам нужны гарантии?» Я указал обрезом на все еще неподвижного неудачливого налетчика. Спросил. «Хотите, приставлю оружие к его подбородку и разрежу ему в голову оба ствола?» Дернул рукой, будто ее покачнуло отдачей после выстрела. «Его мозги разлетятся по стене», — сказал я. «Такие гарантии вам сгодятся?» Котов и Кириллу переглянулись и снова уставились на меня. «Чернов, ты с ума сошел?» — спросил Олег. «Правда, Серега, дурацкая шутка», — произнес Кир. Он все еще хмурил белесые брови. Я заглянул брату в глаза, перевел взгляд на бледное лицо Олега. Только сейчас заметил приколотый к куртке Котова комсомольский значок, покачал головой, подумал. «Комсомольцы, блин, фиговы, какие шутки. Светочка сейчас уже лежала бы с дырой в животе, истекала бы кровью. Тени на стенах замерли, будто тоже погрузились в раздумья. Я потер подбородок, перевел взгляд на бандита, скользнул взглядом по синим татуировкам на его руках, по трехдневной щетине на его щеках. Вариант с разбрызгиванием мозгов показался мне не таким уж плохим. «Ладно», — сказал я, — «следуем плану», — вздохнул. Постучал деревянным ложем обреза по своей ладони. Отметил, что не помню ту песню, что звучала сейчас в ресторане. «Будут вам гарантии, парни», — тихо произнес я. «Они в моем плане предусмотрены». Черноволосый налетчик словно услышал мои слова. Он пошевелился, дернул головой, сжал пальцы левой руки в кулак. «Меньше трех минут прошло», — подумал я. «Быстро оклемается, крепкая черепушка». Кирилл и Олег попятились от ожившего бандита, словно испугались, что налетчик укусит их за ноги. Я хмыкнул, пересек комнату, положил обрез на стул, поправил рукава рубашки, подошел к входной двери, запер ее на замок, невольно представил, как в зале на танцплощадке Марго покачивала сейчас бедрами под звуки твиста. А Котова говорила, что твист вышел из моды, вспомнил я, протянул к Котову руку, скомандовал: «Дай свою ксиву». Олег махнул ресницами, спросил: «Удостоверение? Зачем?» Я поднес палец к губам, призвал Котова к тишине, тряхнул рукой. Олег посмотрел мне в глаза, пожал плечами. В ресторане, даже в подсобке, Котов явно чувствовал себя неуютно. Он не отыгрывал роль старшего товарища, не изображал бравого милиционера. Олег насупился, но все же сунул руку под куртку, вынул оттуда красный картонный прямоугольник, положил его на мою ладонь. Я увидел на картонке золотистое тиснение. Прочел: «Удостоверение. Министерство внутренних дел СССР». Перебросил корочки в левую руку, правой указал на Кирилла. Потребовал: «Кастет». «А». Я снова прижал палец к губам. Кирилл кивнул, вынул из кармана мой летний трофей, вложил его в мою руку. Я не без труда вставил пальцы правой руки в металлические отверстия. Отметил, что таким оружием с легкостью бы проламывал противникам черепа. Вот только не вспомнил, чтобы в прошлой жизни пользовался кастетами. Обычно мне хватало кулаков или бейсбольной биты. Для серьезных дел я использовал огнестрел. Звуки твиста в зале Московского усилились. Под потолком в подсобке мигнула лампочка.